Летом на агитационной доске появился яркий плакат. Полуседая женщина в огненно-красных одеждах поднимается из чистокола штыков и зовет. Манит за собой призывно вытянутой рукой. Зовет на войну молодых, старых, даже подростков. Всех, кто может держать оружие. Зовет на смерть. Зулейха, проходя мимо, каждый раз отвечала женщине упрямым долгим взглядом. «Сына, не отдам». Женщина была похожа на Зулейху. Даже седина в слегка растрепанных волосах была такая же, яркими прядями. И оттого становилась неловко, будто с собой разговаривала. Предки Зулейхи воевали с Золотой Ордой столетиями. Сколько продлится война с Германией, неведомо. А Юзуфу уже скоро 12. Изабелла рассказывала, что в армии могут забрать с 18. И осталось до этого лет, как пальцев на руке. Успеет ли война закончиться? Юзуф сильно вытянулся за прошлый год, перерос Зулейху. Работал в магазине при пекарне, продавал хлеб. Теперь мало кто выпекал хлеб сам. И вечерами у пекарни выстраивалась очередь. Зулейха любила наблюдать за тем, как, стоя за высоким прилавком, сын быстро, словно играючи, звенел желтыми и серыми монетами, рассчитываясь с покупателями. Счетами не пользовался, считал всегда в уме. Магазин открывался после обеда, когда первая смена лесорубов возвращалась из леса. В поселке опять ввели посменный труд для повышения производительности. Юзуф как раз успевал прибежать из школы. Учился хорошо, его хвалили. За успехи приняли в пионеры. И с тех пор на груди сына всегда горела огнем стрекоза красного галстука. На хозяйстве работал как взрослый, и дров нарубить, и ограду починить, и крышу поправить. При любой возможности по-прежнему старался улучить свободное время, чтобы сбегать в клуб к Иконникову. Тот за последние годы сильно сдал, обрюзг, много пил. Поселенцы научились гнать самогон не только из морожки, а и из черники, костяники, даже кислой рябины. И Иконников был одним из самых приверженных его почитателей. Илью Петровича так и оставили при клубе, в художественной артели, состоявшей из него одного. С его помощью Симрук поставлял в Красноярск, помимо леса, пушнины и овощей, также специфическую продукцию, писанные маслом картины, причем весьма приличного качества, румяные лесорубы, пышногрудые хлеборобки и сытые, круглощекие пионеры лихо шагали или стояли, перев в безоблачную даль задумчивые взоры. По одному, по двое и группами. Картины охотно брали дома культуры, сельские и даже городские. Юзуф собирался вступить в артель, когда ему исполнится 16, пока же работал на вольных началах. Зулейха боялась, как бы из-за дурного влияния Иконникова сын не пристрастился к самогону. «Мой пример — самая сильная прививка от алкоголизма из всех возможных», — успокоил Илья Петрович, заметив однажды ее настороженный взгляд. И, наверное, был прав. Зулейха по-прежнему ревновала Юзуфа к Иконникову, но ревность эта с годами утихла, пообтесалась. Илья Петрович был единственным мужчиной, который смотрел на Юзуфа по-отцовски любящими и полными гордости глазами. И за это она прощала ему даже тяжелое перегарное дыхание. Отношения сына с доктором разладились, вернее, сошли на нет. Юзуф и доктор Лейбе существовали в одном доме, но в параллельных, никогда не пересекающихся плоскостях. Один, едва продрав глаза и выпив на завтрак кружку травяного чая, выскальзывал через внутреннюю дверь в лазарет и возвращался только за полночь поспать. Второй, не видя ничего и никого вокруг и зажав самодельные кисточки в ладони, мчался в клуб, затем в школу, потом в магазин. Некогда им было общаться. И не о чем. Причина разлада раскрылась позже. Лейба рассказал Зулейхе, что как-то поговорил с Юзуфом серьезно, по-взрослому, предложил помогать ему в лазарете, приглядываться к медицине. За пару лет обещал выучить основам еще лет за 5. Всему, что знают выпускники медицинских факультетов. Юзуф внимательно выслушал, поблагодарил и вежливо отказался. Он хотел бы, когда вырастет, заниматься художественным творчеством. Этот совершенно взрослый, мотивированный отказ Вольф Карлович переживал болезненно, хотя виду не подавал. Как-то Зулейха пожаловалась Изабелле, что за 12 лет жизни в одном доме сын ничего не взял у столь умного и достойного человека, как доктор. Ни черт характера, ни благородства жестов и поведения, ни так щедро предложенной профессии. Юзуф и Лейба были разными людьми, очень непохожими, чужими. «Как же, дорогая!» — заулыбалась Изабелла. «А глаза? У них совершенно одинаковый взгляд, страстный, даже одержимый». Спали Зулейха с Юзуфом до сих пор вместе. уже плохо умещались на тесной лежанке. Длинные голенастые ноги сын то складывал на мать, то свешивал вниз. Один спать не мог. Если не утыкался лицом в ее шею, не прятался у нее на груди, не засыпал. Кажется, в снах к ней кто-то приходил иногда. Просыпалась распаренная, с истерзанными от кручения на подушке косами. Смутно помнились то пылающий вдали красным, словно раскаленный огонь маяка, то бьющийся по ветру полог черного шатра, то тепло чьих-то рук на плечах. Унимала дыхание, открывала глаза. Это были руки сына. Она так и не смогла простить себе той ночи, когда Юзуф убежал в снежную тайгу на ее поиски. Сначала думала, что наказанием за это была болезнь сына. Муки, жара и бреда, его борьба со смертью, медленное угасание у нее на руках в лазарете. А потом поняла. Истинным наказанием уже после выздоровления Юзуфа стали собственные мысли, тягостные, неотвязные, бесконечные. Порой вина ее казалась Зулейхе такой огромной и чудовищной, что она была готова принять кару, желала любую, даже самую страшную. От кого? Она не знала. Здесь, на краю вселенной, не было никого, кто бы карал или миловал. Взгляд Всевышнего не достигал берегов Ангары. Даже духи и тени водились в глухой чащобе сибирского урмана. Люди здесь были совсем одни, наедине друг с другом. Юзуф проснулся от того, что за матерью скрипнула дверь. Она уходила в тайгу рано, с рассветом. Осторожно выпутывалась из его рук, бесшумно скользила по избе, собираясь, боялась его разбудить. Он делал вид, что спит. Хотел сделать ей приятно. Когда ее легкие шаги исчезали за дверью, вскакивал. Не любил спать один. Он сбрасывает ногами одеяло и босиком шлепает к столу, за оставленным матерью завтраком. Прикрытый бязевым полотенцем кусок хлеба и кружка молока. Десяток бородатых коз завели в поселке недавно. Молоко по-прежнему оставалось лакомством. Залпом выпивает, хлеб сует в рот. Хватает с гвоздя на стене куртку. Мать смастерила из старого докторского мундира, перелицевав и местами подштопав веткой синее сукно. Ноги в башмаки и вперед. Дверь звонко хлопает за ним. Он запоздало спохватывается, не разбудил ли доктора. Забыл посмотреть, спит ли тот еще на своей кровати или уже ушел в лазарет. Ладно, не беда. Даже если и проснулся, матери не нажалуются. Хороший человек, хотя и скучный до невозможности. Ноги ссыпаются по ступеням. Юзуф, на бегу жуя хлеб, толкает плечом калитку и выскакивает на улицу. Мимо лазарета вниз, до центральной площади, где сверкает яркими плакатами длинная агитационная доска и белеет свежим золотистым срубом недавно открытая изба-читальня. Вдоль маленьких домиков в четыре стены, по улице Ленина, направо, по речной. Частный сектор за последние годы в Симруке разросся, заполнил весь пригорок и даже забрался на подножие холма, отъев у тайги большой кусок. Вдоль заборов, мимо пекарни с магазином, мимо колхозных амбаров, мимо поворота на поля, где безраздельно царствует Константин Арнольдович, выращивая наряду с хлебом свои гигантские диковинные дыни, до самого конца поселка, где прячется под сенью елей здание клуба. В школу не надо. Летние каникулы. Можно до самого обеда пробыть здесь, у Иконникова. Только бы тот сегодня был чист. Юзуф не любил, когда Илья Петрович накатывал с утра. Иногда накат был легким, для тонуса, и Иконников встречал ученика радостным широким взмахом перепачканных в краске ладони, много смеялся, отпускал длинные заговористые шутки, которых Юзуф не понимал. По мере того, как солнце поднималось над Ангарой, легкий накат тяжелел. Идущий от учителя дух превращался в невыносимо острый запах, стоявшая в дальнем углу клуба за ящиками и досками бутыль пустела. А сам Илья Петрович к обеду смурнел, мрачнел и скоро забывался тяжелым сном тут же на ящиках. Лучше, если накатывал вечером. Трезвым утром Иконников был не так весел и говорлив, много вздыхал, сутулился, топтался у самодельного мольберта, бесконечно шаркал кистями по палитре. Но в глазах его при этом появлялось что-то такое, на что Юзуф был готов смотреть часами. Он даже хотел однажды нарисовать учителя за работой, но тот не позволил. Топот башмаков по половицам, Юзуф врывается в клуб. Эх, надо было постучаться, рано, Илья Петрович может еще спать. Но Иконников в белой рубашке и застегнутом на все пуговицы темно-сером, не то от грязи, не то от времени пиджаке, в начищенных ботинках стоит у стены и, мерно постукивая молотком, вбивает туда гвоздь. «Помоги-ка!» — говорит, не оборачиваясь. Юзуф подскакивает, подает с пола картину. Иконников вешает ее на вбитый гвоздь. «Вот так!» — оглядывает клуб придирчивым взглядом и повторяет. «Именно! Вот так!» Полотна Иконникова, украшавшие до этого все стены клуба, собраны теперь на одной. Монмартр и Невский, Причистенка и Семрукская улица Ленина. Пляжи Виареджио и Ялтинские набережные, Сена, Яуза, Ангара и даже лучшая колхозная коза Пятилетка висят кучно, местами касаясь друг друга, закрывают всю стену. Три другие опустели. Сиротливо таращится блестящими головками гвоздей. Юзуф смотрит на Илью Петровича. Пьян? Нет, совершенно трезв. Иконников берет с подоконника толстую связку самодельных кистей. Тонкие беличьи, потолще, лисьи, самые крупные, парсучьи. Перематывает их веревкой, со стуком кладет обратно. Это тебе. Мне они больше не понадобятся. Вас высылают? Нет. Иконников улыбается, и выпуклые, похожие на моченые яблоки, мешки под глазами собираются в крупные и мелкие складки. «Я уезжаю сам, представляешь? Сам!» Юзуфу не верится. «Сам человек не может никуда уехать? Это знают все или...» «Может». «Куда?» Илья Петрович заматывает на тонкой шее длинный нитяной шарф, вытертый местами до прозрачности. «Это уж как получится. Как можно уезжать, не зная куда?» Вдруг холодной яркой вспышкой мысль. «На войну?» Тот не отвечает, обхлопывает себя по карманам, достает ключ от клуба, вкладывает в ладонь Юзуфа. «Это мне тоже не понадобится». Берет Юзуфа за плечи, заглядывает в глаза. «Артель оставляю на тебя. Я же маленький еще», — сглатывает тот. «Несовершеннолетний!» Комендант не против. Ему показатели нужны. «Артель, это же...» Целая производственная единица. Жалко терять. Ты уж похозяйничай тут, пожалуйста. Илья Петрович идет вдоль стен, касаясь блестящих головок гвоздей кончиком пальца. Сколько еще работы, да? Юзуф бросается к учителю, обхватывает руками, утыкается лицом в запах красок скипидара, пыльного сукна, махорки, вчерашнего перегара. Зачем вы едете? Иконников гладит его по спине. Всегда мечтал посмотреть дальние страны. В детстве хотел стать моряком и объехать мир. Знаешь что? Хитро прищуренные глаза Ильи Петровича совсем рядом блестят. Я напишу тебе из самого Парижа. Идет? Юзуф ненавидит, когда с ним разговаривают, как с маленьким. Он отстраняется, вытирает глаза, молчит. Иконников берет с пола тощую котомку, закидывает за плечо. Вместе идут на берег. Несмотря на ранний час, провожать Иконникова собралась целая делегация. Пришла Изабелла. За последние годы она высохла, истончилась. Черты лица четче проступили сквозь сухую, будто тщательно выделанную и выскобленную кожу. С ней Константин Арнольдович. Этот не менялся с годами. Лишь жилился, темнел лицом и светлел волосом. Оставил ненадолго лазарет доктор Лейбе. В отдалении, опираясь на палку в полоборота к остальным, топтался комендант. Утро серое, холодное. Ветер несет над Ангарой сизые тучи, рвет одежду на поселенцах. «Так идем или нет, граждане?» Который уже раз тоскливо вопрошает озябший матрос. Он стоит по колено в воде, держит за нос качающийся на волнах облупленный катерок. Голые ноги, сизые от холода, сам в ватнике, из-под которого проглядывает грязная сетчатая майка. В катере, отвернув красный нос от берега и глубоко утопив уши в плечи, сидит хмурый Горелов, обнимает пузатый вещмешок. Аглая, с которой они жили вместе уже 3 года, увязалась было за ним на берег провожать. «Так я ж тебе теперь на вроде жены, Вась!» Но он прогнал ее, боясь окончательно раскиснуть от бабских слез. «Я просила Горелова за вами присмотреть», — Изабелла потуже заматывает бесконечный шарф на шее Иконникова, заботливо вправляет концы в засаленный ворот пиджака. «Боюсь, это мне придется за ним приглядывать. Илья Петрович бодр, даже весел. Он был так напуган, когда получил повестку. «Не все же такие герои, как вы». Изабелла заглядывает ему в глаза, сокрушенно качает головой. «Вы хоть сами-то понимаете, зачем?» Тот улыбается в ответ, жмурится по-детски. Иконникову было под 50. В отличие от Горелого, которого призвали в армию в соответствии с возрастом и совокупностью прочих показателей, отсутствие нарушений и взысканий за все время пребывания на поселении, трудовые успехи, лояльность к администрации, общая степень перевоспитания, Илья Петрович вызвался на фронт добровольцем. Его дело долго проверяли, затем перепроверяли, наконец, изумленно согласились. «Ну...» — Константин Арнольдович тянет сухонькую, опутанную зловатыми веревками вен руку. «Ну, с кем теперь спорить будете?» Илья Петрович мелко трясет протянутую ладошку, затем вдруг отнимает руку, обхватывает Сумлинского. Они осторожно, по-женски, словно боясь делать больно, хлопают друг друга по спинам, быстро отстраняются, отворачивают смущенные лица. «Берегите себя!» — Лейба берет Иконникова за локоть. «Хорош прощаться!» — голос коменданта, резкий, раздраженный. «Устроили!» Илья Петрович торопливо и сильно треплет волосы Юзуф, подмигивает. Оборачивается к Игнатову, кивает ему. Идет к лодке. Нескладный, сутулый, немолодой человек с шаркающей походкой. Забирается неловко, промочив ноги и чуть не уронив в воду вещмешок. Садится рядом с Гореловым, поднимает большую ладонь, машет провожающим. Становится заметно, как сильно его руки высовываются из рукавов. Шарф на шее опять размотался, бьется на ветру. «Мон дью», — говорит Изабелла, прижимая длинные пальцы к подбородку. «Мон дью». Матрос выталкивает лодку на глубину, запрыгивает. Через пару секунд мотор чихает, затем ревет, набирает голос и вот уже истошно вопит. Катерок разворачивается и, врезая бьющуюся на волнах, пену уходит. Константин Арнольдович с Изабеллой и Лейба смотрят ему вслед. Юзуф бежит по берегу, машет руками. Игнатов уходит прочь, не оборачиваясь. Треугольник лодки уменьшается, тает. Что-то длинное и светлое, шарф, отрывается от него. Чайка летит над волнами, падает в ангару. Первые два человека из наших, кто уехал на большую землю. Константин Арнольдович произносит это тихо, в сторону, словно ни к кому не обращаясь. «Первые ласточки?» Туда же роняет Лейбы. Изабелла собирает в складки узкий рот, запрокидывает совершенно белую голову и молча уходит с берега.